Глава вторая. Айна, Гейр и Сири родились в Гарлесье. Отцом их был Гест, и был он герой. А вот как Гест прославился. Гарлесье лежало на юге низин, у дальнего конца старой великанской дороги. Это было самое большое селение и самое богатое. Заклинатели и мудрицы по всем низинам качали головами, дивясь, отчего обрушилась на них лавина бедствий. Однако долгие годы казалось, что проклятие обходит Гарлесье стороной. Гарлесяне гордились своей удачливостью, что было довольно неразумно. Золото, шерсти и кожи было у них в изобилии, как и соли, вина и дров. Овцы у них были многочисленнее и тучнее, чем у других обитателей низин. Мед славился по всем селениям. Дома под курганом были крыты камнем, а пять колодцев, такие же круглые под такими же каменными крышами, что и дома, гарлесяне вырыли так, чтобы их не могли испортить ни дориги, ни другие напасти. Стены кургана под большими окнами были увешаны покрывалами, расшитыми яркими сочными красками. И к тому же Гарлесье могло в какие-нибудь четверть часа выставить лучшее ополчение во всех низинах. Добрую сотню свирепых и отменно вооруженных бойцов, не говоря уже о столь же воинственных женщинах и детях. А для управления всем этим нужен был хороший разумный вождь. Гард, старый вождь, был как раз из таких. Но случилось так, что он скоропостижно умер, а обоих его сыновей убили в ту же ночь. Заслышав о том, что отец занемог, два сына Гарта поспешили с охоты домой, для быстроты решив отправиться одной из новых великанских дорог. Это был опрометчивый поступок. Проклятие настигло и великанов тоже, и их стало меньше, зато эти немногие окончательно превратились в жестоких вероломных тварей. Когда сыновья Гарта мчались домой по дороге, какой-то великан поймал их и раздавил. Так что, как верно заметила Мири, жена пасечника, которая была мудрицей, несчастья, в конце концов, добрались и до Гарлесья, оставшегося в итоге без вождя. Вот так и получилось, что вождем Гарлесья стал Гест. Он был племянником старого Гарта и жил в кургане под названием Ольстров, который был куда меньше Гарлесья. Гесту сразу же послали, однако гарлесяне сильно опасались, что из него не выйдет такого хорошего, разумного вождя, к какому они привыкли. Жители Ольстрова славились своими странностями и непостоянством, хотя ни одному гарлесянину и в голову бы не пришло звать их полудоригами, как это делали отхолмцы. Но все равно с островитянами что-то было не так. А отец Геста, островитянин, был, ко всему прочему, еще и заклинатель. От заклинателей, как известно, добра не жди. Потом пронесся слух, будто Гест приведет с собой собственного заклинателя, некоего Банота. Тогда гарлесяне перестали сомневаться и начали роптать. Это что же выходит? Неужели гарлесские заклинатели для Геста уже и не хороши? Когда же Гест прибыл в Гарлесье, то оказалось ко всеобщей радости, что он человек искренний, красивый и веселый, и что странности в нем ни на грош. Был он мужчина рослый и статный, как и подобает вождю, да и сражаться умел отменно. Это сразу было видно. Да и заклинатель Банот, судя по всему, был совсем безвреден, несмотря на застывшее у него на узком лице мечтательное выражение, свойственное представителям его ремесла. Вскоре стало понятно, что Гест привел его с собой только из-за душевной дружбы. Гарлесяне все как один вздохнули с облегчением и начали плести интриги с целью женить Геста на Тилле, внучки старого Гарта. Ничего из этого не вышло. Гест вел себя с Тилле очень любезно, как, впрочем, и со всеми, но влюбился в Тилле и женился на ней вовсе не он, а Банот. Гест пробыл в Гарлесье около месяца, когда прибыл посланец от Огга из Атхолмья. Огг приветствовал нового вождя и требовал, чтобы Гарлесье немедленно отправило к нему отряд вооруженных бойцов помочь в борьбе с даригами. Услышав об этом, Гест весело и широко улыбнулся. Банот знал, что означает такая улыбка, и встревожился. Однако старые уважаемые гарлесяне значения улыбки не знали, и поэтому отвели Геста в сторону и надавали ему советов. Они не знали, что Гест — герой. «Послушай», — сказал старейшина заклинателей, — «Ог не имеет права так с тобой разговаривать. Может, он и старший из вождей, только договора у нас с ним не было. Вели мне передать ему отказ». «Он отдает тебе приказы, потому что не может заплатить за помощь», — сказал золотых дел мастер. «Но у нас, гарлесян, собственная гордость». И он удовлетворенно оглядел золото, сверкавшее на шеях и запястьях его сограждан. «Я сумею отказать, очень тактично», — заверил заклинатель. «А зачем ему биться с даригами?» — спросил Гест. «Таков заведенный порядок вещей», — объяснила ему Мири, жена пасечника. «Мы против даригов, великаны против нас». «Говорят, хороший дарик — мертвый дарик», — добавил старейшина кузнецов. Пасечник, который всегда первым узнавал все новости, сказал: «Дариги издавна утаскивают под воду их людей и овец, а недавно они завели обычай сидеть в засаде возле Атхолмья в собственном обличье и набрасываться на всех подряд. Ог предупредил своих, чтобы без терновой ветки в низины не выходили. Только теперь дариги терновника не боятся, не то что прежде. Вот ведь выдумали, выслеживают охотников, прикидываются дичью, заманивают, а потом принимают свое обличие и убивают. Сам знаешь, какие они хитроумные». «Нет, не знаю», — ответил Гест. «Я видел дарига всего раз в жизни, да и то слово не успел сказать, как он уже удрал». «Тогда тебе многому придется учиться», — заметил кузнец. Гест снова улыбнулся. «Конечно, придется. Поэтому схожу-ка я через низины, потолкую с Оггом». И к возмущению всего Гарлесья Гест так и поступил. Он отправил гонца обратно, велев сказать, что вот-вот появится сам, и собрался в путь, взяв в спутники лишь Банота. Все умоляли Геста хорошенько подумать. Гесту напомнили, что другого вождя взять неоткуда. Гесту сказали, что если уж ему так не имется, то пусть он возьмет с собой 20 крепких бойцов обороняться от даригов. Гесту поведали все страшные истории о том, как дариги приносят пленников в жертву и вывешивают их перед ликом светлого солнца. Гест не стал ничего слушать. Он был учтив, но совершенно непреклонен. Гарлесяне обнаружили, что их новый вождь — самый упрямый человек в низинах. За это его еще больше зауважали, однако начали еще сильнее тревожиться, вернется ли он назад целым и невредимым. Банота отозвали в сторону и заставили дать клятву, что с Гестом ничего не случится. «Сделаю, что смогу», — отвечал Банот, — «только вы не знаете Геста». Пришлось гарлесянам удовлетвориться этим. Когда два путника зашагали по старой дороге, вслед им смотрели все жители кургана. Единственным ярким пятном был отблеск светлого солнца на золотых гривнах. Путники оделись и вооружились удобно и неброско. Арфу Банот спрятал в выцветший дорожный чехол, чтобы не привлечь внимания великанов. Когда Гест с другом исчезли в тумане, гарлесяне вернулись в курган и произнесли охранные слова. Потом они стали ждать. К их огорчению, два дня спустя Банот вернулся один. Вид у него был рассеянный и отсутствующий, и от души обрадовалась ему одна лишь Тилли. Все прочие окружили его толпой и грозно спросили, где Гест. «Наверное, в Атхолмье», — рассеянно ответил Банот. «Он отослал меня домой». Хотя все гарлесяне были рады, что Гест жив, Им хотелось знать, что сказал Ок, почему Банота отослали и чем Гест занимается. Тут Банот устал. Гест всегда все делает по-своему. Дайте попить. Больше ничего от него не добились. Мири, жена пасечника, сбегала за пивом, надеясь, что хмель развяжет Баноту язык. Тилля помогла мужу снять со спины арфу, при этом чехол свалился, и Тилля заметила, что одна струна порвалась. На ее месте виднелась непонятная белесая жилка, сильно пахнущая клеем. «Откуда у тебя такая странная струна?» — спросила Тилля. «А, это! Пришлось приспособить то, что было под рукой», — отозвался Банот. Он хлебнул пиво, пришел в себя и даже начал смеяться. «Я пел, играл и говорил полночи подряд», — объяснил он. «Теперь все болит и голоса нет». «Это ты в Атхолмье?» — спросила Тилля, которая была рада услышать, что там все настолько весело. Банот помотал головой. «Нет, у дороги. Мы повстречали по пути друзей, то есть мы с Гестом. Ты их не знаешь, но они чудные ребята, и на обратном пути я заночевал с ними», — он засмеялся. «Замечательные друзья». «Когда же Гест намерен вернуться?» — законно поинтересовались все разом. «Дня через два», — зевая, — ответил Банот. «Если вообще вернется. И не исключено, что он будет очень спешить». И с этими словами он снова засмеялся, зевнул и побрел спать, оставив всех в полнейшем недоумении. На завтра он почти ничего не добавил. Гест вернулся посреди следующей ночи. Все об этом сразу узнали, потому что он на пороге кургана, Гест обернулся и выкрикнул слова, которые запечатывали главные ворота от врагов. Жители Горлесья, напуганные грохотом и криком, повылезали из постелей. Кто-то сообразил зажечь огонь, после чего все застыли в изумлении. Гест привел с собой прекрасную девушку, высокую, бледную, с волосами черными, как торф. Оба они были с ног до головы в болотной грязи и запыхались так, что едва могли говорить. Золотой гривны на Гесте не было. Зато на девушке оказалась гривна настолько богатая и затейливая, что ничего подобного в Горлесье в жизни не видывали. «Заговорите остальные ворота!» — прохрипел Гест первому, на кого наткнулся. Мальчик бросился выполнять приказ. Остальные столпились кругом и загалдели. «Что случилось? Там Дориги?» Гест совсем задохнулся и мог только качать головой. За него застенчиво ответила девушка. «Там мой брат Орбан, я Адара, дочь Огга». При этих словах все заахали и зашептались. Всем было известно, что Ог любил свою дочь больше жизни. Адара считалась самой красивой девушкой в низинах и к тому же самой мудрой. И вот, судя по всему, Гест ее похитил. «Война», — мрачно проговорил пасечник, — «теперь будет война». «Нет», — ответил Гест, которому было никак не отдышаться. «Я выполнил три задания. Завтра свадьба. Теперь спать. Готовьте пир». «Здрасте, пожалуйста», — возмущенно говорила Мири, провожая Адару на ночлег Тилли. «Он что, думает, будто пир можно приготовить за 5 минут?» «Конечно, нельзя», — согласилась Адара. «Вряд ли он так думает. Давайте я вернусь и уговорю его отложить свадьбу». Тут, конечно, Мири и Тилли закусили у дела. «Не вздумай», — воскликнула Тилли, — «как-нибудь управимся». «К тому же неприлично откладывать свадьбу, если тебя похитили», — добавила Мири. «Он меня не похищал, я сама с ним убежала», — возразила Адара. «Твое мнение никого не интересует», — сурово ответила Мири. «Ложись и поспи. Утро вечера мудренее». Но пока они устраивали Адару на ночлег, оказалось, что устоять перед ее очарованием ни по силам ни той, ни другой. Теперь они не могли винить Геста за то, что и он был ею очарован. «Отдал ей сердце, да и голову в придачу», — кисло заметила Мири. Адара была мила, отзывчива и ничуть не горда. Но больше всего в ее пользу говорило то, что хотя ее и считали самой мудрой женщиной в низинах, Этого никак нельзя было заподозрить по ее обхождению. Мири и Тилле были в этом единодушны. «Не выношу мудриц, которые вечно кичатся своим умом», — заявила Мири, которая натерпелась этого на собственном горьком опыте, ведь она сама была мудрицей. «Хотя все равно жалко, что она нам ничего не рассказала. А теперь придется ждать ее брата Орбана. Может, он нам все объяснит?» При этих словах появился Орбан. Горлесье так и задрожало. Крик и грохот у главных ворот стоял такой, словно вместе с Орбаном примчалась по меньшей мере половина бойцов от Холмья. Гест, как следует освежившись пивом, вывел из боковых ворот всех бойцов Горлесья. Два отряда сошлись под полной луной, и в кургане все стали ждать, когда начнется битва. Орбан, ставший с годами неуклюжим надутым детиной, вышел перед сплоченными рядами от холмцев и свирепо уставился на Геста. «Потолкуем один на один», — сказал он. Горлесяне начали уже привыкать к Гесту. Они не удивились, когда он согласился, а вот от холмцы удивились. Они тревожно глядели вслед Орбану и Гесту, плечом к плечу, взбиравшимся на вершину кургана. Однако ударить Геста Орбан не пытался. Он начал что-то говорить бешеным шепотом. Во время этой речи Гест то и дело качал головой, а потом вдруг поднял руки к шее, словно собираясь снять свою гривну. Но тут он, видимо, вспомнил, что гривны на нем нет, и опустил руки. «Да нету, дурак!» — донесся до зрителей голос Орбана. «Ту, которую Каста!» Тут он понял, что его могут услышать, и снова понизил голос. «Каста — это кто?» — шепотом спросил у Банота младший кузнец. «Жена Орбана», — ответил Банот. «Ужасная женщина она!» Его прервал рев Орбана. «Великаны, ах ты!» Одновременный Гест что-то произнес в полный голос. Орбан, судя по всему, притих. Он стоял в свете луны, сложив на груди руки и гневно рыча на Геста. А Гест пристально глядел на него. По крайней мере, одно было ясно. Орбану Гест не нравился, а самому Гесту до этого не было никакого дела. Гест что-то сказал, и тогда, ко всеобщему изумлению, они пожали друг другу руки. Орбан повернулся и весело сбежал с кургана, словно бы сбросив давнее бремя. Он улыбнулся и беспечно махнул рукой семи десяткам отхолмцев, ожидавших его под Горлесьем. «Все отлично», — сказал он. «Да, уходим». «Уходим? Без Адары?» — ошарашенно спросил один из бойцов. «Да, я сказал Гесту, что она может остаться. Он же выполнил за нее три задания», — радостно ответил Орбан и повел свой отряд к дороге. Бойцы неохотно потащились за ним, и было видно, что они крепко озадачены. Вот так Гест и женился на Адаре. Горлесяне диву давались, как ему это удалось. Но судя по тому, что они слышали, Гест был самый настоящий герой и вождь из древних легенд. Три задания. Горлесяне сгорали от любопытства и гордились сверх всякой меры. Хотя самые здравомыслящие из них и придерживались того мнения, что где подобные штучки были хороши во времена короля Баана, а в наши дни нужен просто разумный и крепкий вождь. Всем не терпелось узнать, что же такое Гест совершил ради Адары. Однако ни Гест, ни Адара ничего так и не рассказали. И если Банот что-то и знал, тот тоже молчал. Горлесяне лихорадочно готовились к свадебному пиру, выковывали Гесту новую гривну, шили Адаре платье и делали тысячи важных дел, а при этом вовсю вслушивались и всматривались, чтобы не пропустить ни намека, но никто так ничего и не выяснил до самого свадебного пира. В самом разгаре праздника получилось так, что Мири поднесла Баноту вина как раз в тот миг, когда с другой стороны к нему подошла Адара. В свадебном наряде Адара была прекрасней прежнего, но вид у нее был встревоженный. «Банот», — сказала она, — «расскажи, что ты знаешь о силе древней, средней и новой?» Банот вместе с прочими заклинателями выбивался из сил, подыгрывая песням и пляскам. Он был весь красный и потный. Однако Мири заметила, что когда он поднял глаза на Адару, то побледнел. «Это Дариговы штучки», — ответил он. «Во время пира о таких вещах не говорят». «Ты мне только скажи, ты знаешь, как их умилостивить?» — умоляюще спросила Адара. Банот отвел от нее взгляд. Он уставился прямо перед собой, держа пальцы наготове на струнах. «Я знаю только один способ», — проговорил он, — «жертвоприношение. Но если бы я рассказал тебе, какое именно и как его совершить, нам пришлось бы прекратить пир и до самого новолуния творить заклинание удачи». И он ударил по струнам и заиграл, чтобы Адара больше ничего не спросила. Адара огорченно отвернулась и не сразу смогла продолжить веселье. Мири расстроилась не меньше. Всем было известно, как дариги совершают жертвоприношения. Иногда охотники натыкались на трупы их жертв, вывешенные гнить на солнце. Если уж не повезет и наткнешься на такой труп, остается только остановиться и произнести самые, что ни на есть, сильные слова, а не то на тебя набросятся силы даригов. Великаны тоже иногда приносят такие жертвы, но они используют для этого только кротов, хорьков и прочих мелких животных, а дариги — мужчин, женщин и даригов. Мири не понимала, зачем Адаре было спрашивать, и заподозрила, что Гест или Адара пробудили силы даригов, чтобы Гест выполнил те три задания. Теперь Мири больше всех рвалась выяснить, что произошло в Атхолмье. Правда выплыла постепенно, по капле. Никто так и не понял, как так вышло. Судя по всему, Гест с Адарой полюбили друг друга с первого взгляда. Гест тут же попросил у Огга позволения взять Адару в жены. А Огг надеялся, что Гест пришлет ему бойцов, чтобы сражаться с даригами, так что не хотел его обижать. Но при этом он и слышать не хотел, чтобы его любимица Адара отправилась жить на другой конец низин. Он очень разволновался. «Глупая старая баба», — презрительно говорила Мири. «В Горлесье Огга никто не жаловал». Бессонной ночью Оггу пришла в голову мысль заставить Геста выполнить ради руки Адары три задания. Ему подумалось, что это понравится Гесту, любителю приключений. Однако задания Ог изобретет совершенно невыполнимые, а когда Гест с ними не справится, Ог выразит глубокое сожаление и будет с ним очень добр, оставит Адару при себе, а с Гестом не поссорится и заручится его поддержкой в борьбе с даригами. Как и рассчитывал Ог, Гест был просто в восторге, узнав о трех заданиях, но поскольку он понимал, что Ог всеми силами постарается не отдать ему дочь, то отослал Банота домой, чтобы никто не подумал, будто ему помогал заклинатель. Ог был уверен, что поступил очень хитро. Он объявил, что первым заданием будут загадки. Ведь Гест — человек дела, а не мыслитель. Это Ог сразу понял. Да и в Горлесье или Ольстрове это подтвердит кто угодно. Гесту ни за что не удастся отгадать загадки. И тем не менее Гест весь день напролет упорно отвечал на все вопросы, которые изобретали сам Ог и его заклинатели, причем отвечал верно. Пришлось Огу признать, что первое задание Гест выполнил. Второе задание Ог продумал со всей возможной тщательностью. Гест должен был принести ему золотую гривну с шеи Дарига. Орбан и многие прочие отхолмцы возразили, что у даригов нет золотых гривен. А Адара еще сильнее все запутала, воскликнув: «Я ни за что не пойду за тебя замуж, если ты убьешь Дарига. Ни за что!» Однако Гест только улыбнулся и отправился попытать счастье в низины. К вечеру он вернулся с великолепной гривной. Тут Ушок окончательно испугался, и третье задание выдумал просто ужасное. Поначалу даже у Геста опустились руки. Адара была так расстроена, что Ог в утешение подарил ей великолепную даригову гривну. Ог велел Гесту убрать огромный валун с вершины призрачного кургана. протащить его четверть мили и водрузить на вершину от холмья. Валун был величиной с дом и прикован к месту словами. Его не смогли бы сдвинуть и 10 сильных мужчин, да что там, 20. Но Гест это сделал. Около полуночи он пришел к Огу и пригласил его выйти из Отхолмья и посмотреть. И, пожалуйста, на вершине Отхолмья громоздился огромный валун, а через все поле от призрачного кургана тянулась борозда. Ог чуть с ума не сошел. К этому времени он так боялся Геста, что не хотел иметь с ним никакого дела. Он решительно отказался дать Адару ему в жены и убежал обратно в Отхолмье. Тогда Гест рассердился. Он пошел вслед за Огом и наткнулся на Адару, которая как раз выходила из ворот. И они пробежали большую часть пути через низины, а за ними бежал Орбан. Некоторые подробности этого рассказа вызвали у Мири сильное сомнение. Было очень странно, что Гест сумел отгадать все загадки. Потом, чтобы отобрать гривну, ему наверняка пришлось убить Дарига. Но тем не менее Адара не только вышла за него замуж, но и носила эту гривну, не снимая. Гривна была выкована красиво и затейливо, колдовские знаки изысканно переплетались вокруг узоров богатства, могущества и истины, и на концах плавно, словно песня, вливались в узлы в виде птичьих голов исключительно тонкой работы. Мири понимала, что не Дарригова это гривна. Это была гривна из старых времен, достойная того, чтобы ее носил сам король. Мири решила, что Гест выменял ее на собственную пропавшую гривну. А еще было совершенно непонятно, что там вышло с этим валуном с призрачного кургана. Ведь отец Геста был заклинателем, и Мири в глубине души надеялась, что все это морок и долго не продлится. Однако после свадьбы Ог великодушно простил Геста и Адару, и между Горлесьем и Отхолмьем началась бойкая торговля и прочее сообщение. Мири отправилась в Отхолмье и своими глазами увидела камень на вершине кургана. Он там был, и борозда, там, где его тащили от призрачного кургана, еще не заросла. Мири была потрясена, поскольку понимала, что ничего подобного не удалось бы совершить без помощи какой-нибудь могущественной силы. «Что ж», — проворчала она, — «остается только пожелать Огу радоваться такому приобретению. Вот я бы нипочем не хотела, чтобы на моем кургане лежала такая громадина. Я бы все время боялась, что этот дурацкий валун проломит крышу и раздавит меня». Может быть, Ог и простил Геста, но сам Гест явно продолжал злиться на Ога. Он наотрез отказался помогать Огу драться с Дарригами. Пришлось Огу с Орбаном управляться своими силами. Осенью, тщательно вымуштров и вооружив отхолмцев, они напали на большой отряд Дарригов, направлявшихся через низины на восток. Дарригов удалось застать врасплох. Отхолмцы произнесли слова, чтобы не дать им превращаться, поэтому враг пустился в беспорядочное бегство к югу и к западу. На острове заметили его приближение и быстро заперли ворота. Но дариги не стали нападать. Они попрыгали в реку, что протекала близ острова, и некоторое время их никто не видел. Жизнь в низинах стала куда более мирной. После этого в Отхолмье, судя по всему, вернулась удача. Тамошние жители начали богатеть. Жена Орбана Каста родила очередного младенца, и младенец не умер. Она назвала его Онда. Онда был мальчик крепкий и здоровый, однако Каста тряслась над ним так, словно ребенка нежнее свет не видывал. «Меня от нее тошнит», — заявила Мири после особенно утомительного посещения Отхолмья. «Но ведь у нее до него было четверо детей, и все умерли», — напомнила ей Адара. «Конечно», — вспылила Мири. «Из-за этого ее Онда необыкновенно способный и необычайно умненький», — она передразнила сиплый голос Касты, — «и прям-таки создан стать вождем. Да откуда она знает? Пусть в конце концов подождет. Вот когда у тебя родится сын, тогда посмотрим. Я сама буду его воспитывать, и я ей покажу». Несмотря на то, что Мири уже была мудрицей и женой пасечника, она твердо решила стать воспитательницей сына Адары. За это право боролись многие, но Мири всех победила, потому что была мудрицей. Но когда Адара родила ребенка, это оказалась девочка. Мири лишилась дара речи. Целый час она не знала, что сказать, и, наконец, воскликнула. «Только не вздумайте выдать ее за этого Онда!» «Не бойся», — ответил Гест. Он был очарован дочерью. Он назвал ее Айна и гордо расхаживал с ней на руках. Девочка была белокурая, розовенькая и очень похожа на отца. Мири не без труда свыклась с разочарованием, усердно нянчила Айну и дожидалась следующего ребенка. Он родился через год. Адара назвала его Гейр. «Ах», — гордо сказала Мири, — «ты только погляди на него, Гест». Гест поглядел и едва не подпрыгнул. Гейр был темноволос и бледнолиц, как Адара, и величаво смотрел на Геста снизу вверх огромными серыми глазами. «А почему он не улыбается?» — спросил Гест. «Они сначала не умеют», — ответила Адара. «Даже Айна не умела». «Ну, наверное, ты права», — проговорил Гест. Однако он все равно несколько побаивался странного величавого младенца, даже когда Гейр подрос и начал улыбаться. Еще через 2 года у Адары родился второй сын. Гест с покорным видом привел Айну поглядеть на него. Сияя от гордости, Мири распеленала младенца с большими синими глазами и такими же темными волосами, как у Гейра. «Это Сири», — сказала она, — «ну разве не красавчик?» «А не слишком он хорошенький для мальчика?» — усомнился Гест. «Он бы предпочел еще одну девочку». Мири выбронила его. Она была в восторге. Что бы ни говорила Фанди, кормилица Онда, Мири была уверена, что семья Геста теперь лучше касты в 3 раза. Дети росли со всеми прочими детьми, кувыркаясь и ссорясь под лучами светлого солнца, лившимися в Гарлесии. Это было хорошее время, в самый раз для того, чтобы подрастать. Гест оказался не просто героем, выполнившим 3 задания, но и тем самым разумным вождем, на которого все уповали. Гарлесье процветало, пищи было в волю. Адара учила детей. Мири баловала всех 3, особенно Сири. По вечерам Мири рассказывала им истории о том, что было изображено на настенных покрывалах. Больше всего дети любили самую свежую историю, как Гест исполнил 3 задания, чтобы получить руку Адары. Мири рассказывала ее, как все. Она никогда не намекала на свои сомнения, но чувствовала себя неловко, когда дети жадно выслушивали эту историю и просили рассказать ее еще раз и еще и еще.